гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А в духе вместе с шастриком расскажет вам, друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей Шмокарев и дядюшка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Включайте громче радио, впереди детский час, ведь переменка началась для каждого из вас. Ой, уморили вы меня. Наверное, я плохой царь, раз не все песни знаю. Что за песня такая? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, подпевайте, дедушка царь, подпевайте, царь подводный. Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Рама. Что там наверху творится? Ух, развеселили вы меня! Хари Кришна, Хари Кришна! Там, глядишь, и корабли ко дну пойдут! Вы отдохните, а то так много танцевать в вашем возрасте! Ох, правда! А я даже про возраст свой забыл! Эдакой песни я и впрямь не знал. Хотя... Скорее всего, вы ее знали, только позабыли, и поэтому впали в тоску. Это так. Но теперь-то я вас уж точно никуда не отпущу. Будете мне эту песню перед сном петь и утром, когда я проснусь. Но это невозможно. Мы должны возвращаться, нас там потеряют. Ну и что? Подумаешь, все и так все время что-то теряют, что-то находят, опять теряют. Мы не думали, что вы такой эгоист. Да. Да, я эгоист. Я сижу на дне океана уже 300 тысяч лет. И никому до меня нет никакого дела. Только и делаю, что слежу за порядком, да иногда бури устраиваю. Почему я такой несчастный? Ну, не плачьте, не пожалуйста, плачьте, не плачьте. Тут только, понимаешь, я развеселился, думал, друзей нашел. Они тоже, туда же. Но ведь нельзя заставить дружить. Дружба, она появляется, когда люди друг другу помогают. И порой ради дружбы нужно чем-то пожертвовать. Что? Ради дружбы, говорите? Да. Помогать друг другу. Конечно. Ну вот, тут тогда вы первые мне и помогите. Развеселите меня. Кажется, я что-то придумал. Хорошо, ну с таким условием. Мы поможем вам, а вы нам. Хорошо? Хорошо, хорошо. Но если вы действительно найдете для меня какое-то увлекательное занятие... Посмотрите, у нас есть очень интересная книга. Опять сказки, небось. Нет, это не сказки. Это описание разных планет. И описание игр Кришны. Это про которого мы песню пели? Да! Да-да-да! И там прямо все игры? Конечно, вот посмотрите! А вы читать умеете? Да умею, умею. Был тут у меня один. Научил читать. Даже книжку оставил, о, сказки. А я ее уже 150 тысяч раз прочитал. Ну вот и здорово. Смотрите, какая книга. А, ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Ух ты! И с картинками. Чимингила. Огромная рыба. Ух ты! Тут и про рыб есть. Но вы же обещали помочь нам вернуться. Да не мешайте, не мешайте читать. Конек морской, отвези Бурфика и Шастрика туда, откуда они пришли. Спасибо! Прощайте! Хари Кришна! Хари Кришна! Хари Кришна! Кришна, Кришна! Хари, Хари! Где вы были? Бурфик, Шастрик, я уже всю команду на ноги поставил. Мы... А мы... Тссс, не говори. Прозрение звонок вас радостью.